Четвертое. Исторические типы общества и методология анализа реального исторического процесса. Философия в поисках основания членения исторического процесса. Понятие общественно-экономической формации, социальная революция, методология формационного анализа социальной реальности. Философия в поисках основания членения исторического процесса. Наличие определенных этапов как в развитии отдельных стран, так и всей человеческой истории отмечалось мыслителями издавна. Их выделение нередко было обусловлено задачами обоснования проектов идеального общества, в котором были бы преодолены пороки, недостатки общества существующего. Естественно, что и общественный идеал, и представления о пороках наличного социального бытия всегда несли на себе отпечаток условий, в который был включен тот или иной мыслитель, хотя сам он, как правило, этого не осознавал, не видел исторической ограниченности взглядов как своих собственных, так и своих сторонников или оппонентов. Перед собой каждый из них ставил задачу преодоления ошибок и заблуждений прошлого и отыскания общественного устройства, в наибольшей мере соответствующего абсолютной истине человеческой природы. Соответственно, этому история человечества чаще всего расчленялась на три этапа. Естественное или природное дообщественное состояние. Общественное состояние, не отвечающее природе человека. И, наконец, разумное или идеальное общество будущего. Обозначение этих этапов встречается уже у Платона, а их отдельные моменты даже у мыслителей более раннего периода, как, впрочем, и более поздних эпох. Основы, правда, только основы научной типизации исторического процесса заложил Гегель. Он полагал, что историю делают реальные люди, но вместе с тем в ней осуществляется некая объективная логика. Ступени истории — это этапы самопознания мирового духа, прогресс в сознании свободы. При этом каждая ступень находит наиболее адекватное выражение в духе определенного народа, который и реализует эту ступень в своей истории. Гегель выделял три таких исторических ступени и, соответственно, три типа общества — восточный мир, античность, германский мир. Если, отбросив мистификацию исторического процесса, учесть позитивные стороны гегелевской методологии, то следует прежде всего отметить, что гегелевский подход к истории позволил подняться над эмпиризмом и субъективизмом. В основу его периодизации были положены критерии, в известной мере отражавшие логику исторического процесса. Одновременно Гегель видел и всю сложность отношения каждого исторического типа с реальностью. Разные страны в разной мере воплощают сущностные характеристики того или иного исторического типа общества. Применительно к современному обществу эту мысль Гегеля можно было бы проиллюстрировать, сославшись, например, на то, что феодализм получил свое классическое воплощение во Франции, капитализм в Англии, империализм в Соединенных Штатах Америки. И это обстоятельство весьма важно иметь в виду, потому что изучение истории страны, в которой та или иная стадия общественного развития воплотилась в наиболее завершенных, адекватных ее формах, открывает путь и к исследованию соответствующего исторического типа общества в целом. Во второй половине XIX века, а также в XX веке, немарксистская философия отказалась от многих сильных сторон гегелевской методологии. Наиболее наглядно это проявилось в работах философов так называемой Баденской школы Риккерта, Виндельбанда и других. Представители этой школы серьезно разрабатывали аксиологическую проблематику, то есть ценностный аспект истории, человеческой деятельности, науки. Правильно подчеркивая, что ценностная характеристика связана с субъектом, они вместе с тем вообще лишили ее объективного основания. Справедливо указывая на специфику общества, они абсолютизировали эту специфику, доводя дело до полного противопоставления общества природе. Большое воздействие на развитие немарксистской социологии оказали работы крупного немецкого философа первой четверти XX века Вебера, который воспринял основные положения Баденской школы и вместе с тем попытался преодолеть свойственные ее представителям крайности эмпиризма. Разрабатывая методологию познания общества, Вебер ввел в социологию понятие идеальных типов, то есть мысленного конструкта, с помощью которого можно организовать эмпирический материал в определенную систему. Идеальные типы призваны задавать исследователю ракурс рассмотрения. Они своеобразное ядро кристаллизации фактов. В такой постановке вопроса содержались определенные рациональные моменты. Однако в той конкретной трактовке понятия «идеальный тип», который развивал Вебер, эти конструктивные подходы были во многом сведены на нет. Дело в том, что идеальные типы для него — субъективные модели, не отражающие реальность. В основе таких моделей лежит принимаемая исследователем система ценностей, которая служит основой для изучения и систематизации исторического материала. Общее, таким образом, не выводится из истории, а вносится в нее и зависит от целей направления исследований, что неизбежно порождает субъективистское конструирование исторического процесса. Такое произвольное конструирование, получившее название субъективного метода в социологии, весьма опасно, так как ведет к необоснованным, дезориентирующим практику прогнозам. Ленин убедительно показал это на примере одного из лидеров русского либерального народничества Михайловского, критический разбор взглядов которого дан в книге «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов». Будучи сторонником прогресса, либеральных реформ и просвещения, Михайловский вместе с тем выступал против капиталистического развития России. Его пугали связанные с этим обнищание и пролетаризация крестьянства, распад общины. Руководствуясь субъективным метафизическим методом, Михайловский рисовал будущее России по принципу «взять хорошее отовсюду», от капитализма развитие техники, культуру, а от феодализма — мелкую собственность, общину. Этому субъективистскому, ненаучному подходу Ленин противопоставил разработанный Марксом метод исследования общества как социального организма, развитие которого совершается закономерно, как и развитие природных органических систем. В ходе естественной эволюции возникают новые формы и виды со своими особыми качественными характеристиками. Подобно этому и развитие человечества представляет собой естественный исторический процесс функционирования и смены качественно определенных типов общества, который осуществляется в соответствии с объективными, специфическими для общества законами. Марксу принадлежит заслуга открытия и разработки методологии исследования истории как закономерного процесса развития и перехода от одного типа общества к другому.